Глава 269. Договоренность. На ледяном гробу в центре комнаты лежал труп Джинны. На ее лице, которое уже почти было разъедено, имелись следы помешательства, как будто бы внутри нее находилось много разных людей. В ее улыбке даже имелись некоторые следы облегчения, что делало ее еще более странной. Яд гигантской кимоинской змеи оказывал сильное разъедающее действие, и все души, обитающие внутри тела Джинны, разъедались этим ужасным ядом. Как жаль, после получения неполной высокоуровневой техники медитации «Священное пламя», Лилин воспользовался и чипом и усовершенствовал эту технику медитации. Собирая поколения предков и удерживая их внутри представителя молодого поколения, эта техника медитации была чем-то таким, что даже темные маги находили ее пугающей. Вдобавок, Джинна, которая оказалась сосудом в эту эпоху, со временем превратилась бы в шизофреника и оказалась бы в жалком состоянии. В некоторой степени, тренируясь в священном пламени и унаследовав души предков, Джинна уже умерла. Какая странная техника медитации и жалкая семья. Погладил свой подбородок Лилин. Свойства священного пламени вызвали даже у него некоторый страх. Прежде чем он сумеет полностью осознать эту технику и исследовать методы, с помощью которых можно было уклониться от этого, он пока не желал прикасаться к ней. Спустя полдня Лилин вышел из замка. Треск. Когда он ушел, маленькие камни попадали с трещин замка, и он начал рушиться. Грохот. Замок полностью рухнул и превратился в груду щебня. С этого момента семья Бателли перестала существовать. Густые облака покрыли небо, и иногда слышались громы и молнии. Спустя мгновение, черные капли дождя начали падать на землю. Посреди вулкана Тельес внезапно к небу поднялся столб пламени. Большое количество вулканического пепла взлетело в воздух, и наряду с некоторыми искусственными примесями он превращался в удобрение и в виде капли дождя, которые падали вниз, насыщал равнины Тельес жизненной силой. Крестьяне, которые занимались сельским хозяйством, поспешно опустились на колени у обочины, напевая хвалу магам ночного города. Благодаря защите магов у них были обильные урожаи, которых было достаточно, чтобы они могли жить без недостатка пищи или одежды, даже после уплаты больших налогов и пошлин своим лордам. Под дождем пронеслась черная лошадь, и на ней можно было смутно разглядеть фигуру молодого человека. Хауп, какой позор! Призвав лошадь, он посетовал про себя. В секретном плане диапазон распространения его ядовитой желчи был очень быстрым и мощным. Даже Хаук, который находился на краю штаб-квартиры садов четырех сезонов, не смог избежать гибели. Эта атака, которая не отличала друга от врага, Лилин потерял очень удобный для себя транспорт. Лилину пришлось иметь дело с Цезарем и возвести формацию 10 000 душ. Ему даже пришлось тайком уведомить Дизмунда, поэтому его мозг крутился на бешеной скорости. Злобная виверна Хаук была для него простым домашним питомцем, которая являлась отличным средством передвижения. Не приняв его во внимание, он стал причиной того, что его питомец погиб во внешнем радиусе ядовитой атаки Лилина. Однако из-за ограничений такого рода, ядовитая виверна могла стать такой же сильной, как и маг один ранга. Теперь, когда я продвинулся до чернокнижника 2 ранга, ее полезность для меня со временем только бы снижалась. Я собирался найти возможности спасти его, но... Вздохнул Лилин и помолчал минуту, вспоминая о неудачной судьбе Хаука. Затем он отбросил эту мысль в сторону, сосредоточив все свое внимание на ночном городе. На его лице появилась холодная улыбка. Он повернул лошадь и отклонился от своего первоначального курса, поскакав к небольшому городку, населенному обычными людьми. Из-за огромной популярности ночного города, вокруг последнего находились десятки крупных городов, где проживали обычные люди. Как спутники планет, они окружили ночной город. Каждый день обычные люди из всех слоев сообщества, и имеющие желание стать магами, и беглецы, и даже люди, которые оставались здесь из-за своей молодости и смелых желаний, сталкивались с жестокой реальностью. Этих людей изгнали из ночного города, и поэтому они могли остаться жить только в этом городе. Лилин приехал в город под названием Клинт, нашел бар, вошел внутрь, заказал себе меда и молча его выпил. «Господин». 10 минут спустя несколько людей, одетых в черные одежды с капюшонами на головах, подошли к нему, и старик, лидер группы, поприветствовал его. «Пошли со мной». Лилин бросил серебряную монету и вывел группу людей из бара. Затем старик привел Лилина на виллу на окраине города. «Мастер, получив ваше сообщение, Мы немедленно подготовили запасы и покинули ночной город. Мы арендовали новый дом и начали ждать вашего возвращения. Этим стариком оказался Демьян, помощник три уровня, который по совместительству являлся его дворецким. Он отвечал за его имущество в ночном городе. Номер 4 и номер 5, две девушки, великие рыцари, тоже прибыли сюда вместе с ним. Словно стража они остались охранять снаружи. Впервые, когда он познакомился с маленьким мальчиком и принял задание от тысячи надоедливых рук и стал шпионом, в тот момент Лилин еще плохо понимал сложившуюся ситуацию и отдал указание Демьяну и остальным слугам оставить ночной город как можно скорее. Оглядываясь назад, становилось ясно, что его первоначальное решение оказалось правильным. В противном случае Демьян и остальные уже бы давно были захвачены светлыми магами. «Демьян, номер 4, номер 5, могу я доверять вам?» — с мрачным лицом спросил Лилин. «Мастер, ваше желание, наше желание». Увидев, насколько стал серьезным Лилин, Демьян, номер 4 и номер 5 тут же преклонили перед ним колени, одновременно ответив. Они были рабами, духовно связанными с Лилином. Как номер 2 и номер 3, они не могли ослушаться, даже если бы Лилин захотел, чтобы они убили себя. «Хорошо, теперь, я хочу, чтобы вы пересекли канал смерти и вернулись в мой родной дом на Чернобыльских островах и защищали мою семью». «Поняли». Тут же утвердительно ответили Демьян и остальные. «Я хочу, чтобы вы оставили потомство на Чернобыльских островах и принесли присягу, что ваши потомки будут продолжать эту миссию до конца своих дней». Голос Лилина стал хриплым. «Поняли, мастер». Три духовно скованных раба задрожали и склонили головы еще ниже. «Хорошо», — кивнул Лилин. Со взмахом руки, три черные полоски вылетели из его руки и вошли в лоб троих людей. «ТСС, ТСС». Духовно заклейменные рабы тут же поморщились, а их руки крепче прижались к земле. На их лбах появился собственный тайный отпечаток Лилина. «Это мое благословение. Внутри них хранится магическая атака». Ее активация будет равносильна моему личному вмешательству. После некоторых ритуалов, она также может быть передана. Теперь Лилин стал чернокнижником 2 ранга и обладал уровнем силы, которым мало кто владел на всем южном побережье. Его простая атака могла привести к серьезным ранениям официального мага 1 ранга или даже убить его. Его тайный отпечаток можно было использовать и по-другому. На южном побережье имелось несколько магов, обладающих даром предвидения, например, астрология или пророчество. С этим отпечатком они в основном стали невосприимчивыми к магии. Просто нынешней мощи Лилина уже было достаточно, чтобы обычные методы предсказания стали бесполезны против него. Маги являлись источником ужасающей радиации и загрязнений, а особенно это ощущалось от магов 2 ранга. Лилин мог ощущать, что он превратился в печь с постоянным источником энергии, излучающим пугающие энергетические волны, которые даже вызывали искажение воздуха. При определенном уровне силы будет затронут даже внешний мир. Если бы кто-то прямо сейчас захотел бы сделать пророчество касательно Лилина, обычного мага 2 ранга было бы недостаточно. Это мог сделать только маг, обладающий силой, по крайней мере, 3 ранга. С защитой отпечатка каждый из слуг мог найти себе место и позаботиться о семье Ферли. Лилин не надеялся, что они смогут противостоять атакам светлых и темных магов. Все, чего он хотел, чтобы каждый из них был в безопасности и мог защитить его семью от опасностей на Чернобыльских островах. Основываясь на стандартной практике в мире магов, прежде чем подтвердиться, что Лилин мертв, любые светлые или темные маги не осмелятся напасть на семью Ферли. Иначе они встретятся с сумасшедшим возмездием от мага 2 ранга, который еще и обладал ужасающей разрушительной силой. Он обладал таким уровнем силы, что даже маяк ночи, в котором состоял маг 3 ранга, не захотели бы связываться с ним. Поэтому, с помощью защиты 3 рабов, семья Ферли, которая находилась на Чернобыльских островах, будет в полной безопасности, а также получит огромный импульс для дальнейшего развития. Эти 3 человека и их потомки должны быть в состоянии защитить семью Ферли в течение как минимум 500 лет. В таком случае я уже не буду ощущать вину перед ними. Лилин вздохнул. Его тело принадлежало оригинальному Лилину Ферли. Независимо от того, каким он был человеком ранее, он все еще извинялся за то, что обладал чьей-то чужой плотью и кровью. Но если ему бы пришлось вернуться и признать ветку незнакомцев в качестве своих родственников и даже родителей, Лилин не собирался этого делать. В конце концов, его выбор не касался его самого. Если же это не сработает, он все еще сможет подождать несколько сотен лет и ждать, пока все, кого знал Лилин, не умрут, а затем преподнести их семье некоторые преимущества. А, кстати, Лилин на мгновение задумался и затем снял с шеи темно-красный крест. В его руках находился магический артефакт среднего качества, для создания которого он приложил довольно много усилий, кулон падающей звезды. После становления чернокнижником два ранга защита, предоставляемая ему этим кулоном, стала незначительной. Из-за ограниченного количества ресурсов, теперь ему стало трудно восполнять энергию кулона павшей звезды. Возьмите и это с собой. Если в семье Ферли родится наследник со способностями к магии, отдайте его ему. Лилин передал кулон падающей звезды, и в тот момент ему показалось, что с его плеч упал большой груз. Глава 270. Возвращение в город. Холодный ветерок пронесся мимо, оставив за собой парящие на ветру листья, кружащих в воздухе и танцующих словно бабочки. Кристально чистый теплый поток бесшумно протекал вокруг, добавляя этой области мирного спокойствия. Серая белка встряхнула свой пушистый хвост, поднялась на дерево со скоростью молнии и быстренько вгрызлась в желудь, который схватила с ветки по пути наверх. Время от времени она поднимала свою маленькую головку и осматривалась вокруг, кача. Высохший кусок дерева заскрипел и сломался. Белка испугалась, выпустила из лапок желудь и молниеносно устремилась вверх по дереву. Она с опаской посмотрела на человека, нарушившего спокойную атмосферу в этой области. «Кажется, последний раз я был в этом месте примерно год назад. Подумать, что все на самом деле так изменилось», — воскликнул Лилин, оглядывая окружение. Он вернулся в маленький городок, куда ранее его приводила старая дьяволица, в секту уничтожения древних духов. Только теперь этот город в основном напоминал руины. Темно-зеленые лозы ползли по развалинам зданий, в которых иногда мелькали фигуры животных. Однако следов человека фактически здесь уже не было. По многим видимым признакам, жители этого города добровольно решили покинуть свои дома вскоре после окончания экспедиции Лилина. Все-таки это все из-за страха перед магами. Лилин покачал головой, он не испытывал ни малейшего удивления из-за такого поворота событий. Хотя Лилин и остальные в тот раз пришли сюда тайно и не убили ни одного из жителей, они все равно заставили всех горожан заснуть на 3 дня. Тем не менее, жители связали это странное событие с деятельностью магов. Широко известным был факт, что светлые маги более дружелюбно относятся к обычным людям. Однако, кто мог гарантировать, что жители внезапно не встретят темного мага? Поэтому взволнованные жители решили немедленно сообщить об этом властям. Тем не менее, информация об обнаружении секретного плана равнин Вечной реки к тому времени уже доводилась до сведения всех магов. Силы светлых магов сосредоточились на нем, и поэтому никто не обеспокоился проблемами маленького городка обычных людей, в котором заметили темных магов. Тем более, что никто в тот момент не погиб. Поэтому Альянс светлых магов послал только помощников 3 уровня, чтобы те разузнали обо всем. Естественно, что эти помощники не смогли узнать о том, что произошло из-за маскировки, установленной официальным магом. Поэтому вход в секретный план секты уничтожения древних духов не был обнаружен. После безуспешных поисков, группа помощников могла только заключить исследование и сообщить, что в этом месте находились темные маги, но уже давно ушли, так как достигли всех своих целей в этом районе. Степень такой опасности, естественно, не привлекла внимания Альянса светлых магов, и все дошло до такого состояния. Даже если светлые маги не придали этому значения, как могли жители, прожившие всю жизнь в городе, не возражать? В конце концов, от светлых магов они частенько слышали о темных магах, уничтожающих королевство на протяжении всей своей жизни из поколения в поколение. Хотя расследование уже заключило, что темные маги уже ушли отсюда, всегда оставалось какое-то «если». Поэтому, не имея реальной поддержки, жители решили покинуть город. Впоследствии, несколько сверхъестественных инцидентов, произошедших в этом районе, привели к тому, что даже несколько пожилых людей, решивших остаться в городе, бесследно исчезли. Эти инциденты полностью опустошили весь город. Лилин равнодушно вспомнил о новостях, полученных в городе. После указаний Дамину и остальным, чтобы те защитили его семью, он отправился в этот район и подготовился, желая еще раз взглянуть на формацию телепортационного заклинания. Ради продвижения к чернокнижнику 2 ранга он уничтожил врата внутри секретного плана равнин Вечной реки, а также убил 2 магов 2 ранга. Полученная в результате враждебность к нему стала просто огромной. Хотя Лилин был уверен в своих силах, ему все же пришлось с осторожностью относиться к тому, что светлые и темные маги обладали своими козырями, магами три ранга. Прямо сейчас Лилин не был для них достойным противником, поэтому решил не медлить и отправился к месту возможной эвакуации. Темные и светлые маги уже проникли в каждый уголок южного побережья, поэтому спрятаться стало невозможно. На южном побережье также находилось много ужасающих и опасных районов. Даже официальные маги с 90% вероятностью могли там погибнуть. Если Лилину пришлось бы блуждать по этим районам без какой-либо поддержки, его можно было бы просто считать дураком. Более того, даже если удача Лилина была бы хорошей, и он бы сумел пробраться через эти регионы, он мог прибыть на бесплодную пустошь, как, например, на Чернобыльских островах. Лилин все еще намеревался следовать по пути мага, поэтому не желал оказываться в таком районе. Однако древняя формация заклинания телепортации являлась совершенно иной возможностью. Расстояние телепортации по прикидкам Лилина было огромным. По его предположению, расстояние телепортации могло превышать протяженность всего южного побережья в несколько раз. Существовала даже возможность, которая могла привести его в другой мир. Вокруг нынешнего мира магов находилось несколько миров и пространств. В давние времена древние маги захватывали один мир за другим и анализировали уникальные законы, свойственные им, чтобы увеличивать свои силы. Эта древняя формация заклинания телепортации, скорее всего, связывалась с миром или областью, в которой некогда доминировала секта уничтожения древних духов. Кроме того, место, куда телепортировала формация, несомненно, являлось таким же, как и южное побережье, местом с изобилием ценных ресурсов. В противном случае, откуда у древних магов нашлось бы время, чтобы создать такую формацию? Стоимость создания определенно не являлась маленькой, и ее было достаточно, чтобы существенно сократить благополучие фракций, например, такой как секта уничтожения древних духов. Лилин свято верил, что ее создали не только ради побега. Кстати говоря, интересно, как там поживают Гаргамель, старая дьяволица и Джей, погладил свой подбородок Лилин. Хотя он сейчас уже и продвинулся к чернокнижнику два ранга, он все еще испытывал страх перед Гаргамелем, духом, которого призвали в этот мир благодаря жертве многочисленных мстительных духов. В конце концов, он был запечатан сектой уничтожения древних духов бог знает сколько лет назад и фактически обладал силой мага два ранга сразу же после возвращения. Нужно сказать, что черный хоралыйский змей, охраняющий сады Дилана, регрессировал от могущества мага три ранга до уровня помощника три уровня спустя долгое время, находясь в изоляции. По оценке Лилина, пиковая сила Гаргамеля сопоставлялась по крайней мере с силой мага 4 ранга, до того как его запечатали. В древние времена магов такого уровня называли другим именем – маги утренней звезды. Согласно описаниям в книге о великом змее, сделанным великим магом Серхальмом, после того как маг продвигается к магу 3 ранга, его тело подвергается очень долгому периоду преодоления узких мест. Чтобы магу 3 ранга преодолеть все трудности и стать магом 4 ранга, потребуется приложить большие усилия, превышающие все, с чем маг сталкивался до этого. Это походило на то, что трудность становления магом 3 ранга для обычного человека была ниже, чем магу 3 ранга стать магом 4 ранга. Даже в древние времена, маги 4 ранга являлись правителями регионов. Что касается их титулов, они носили звание магов утренней звезды. Что такое утренняя звезда? Над небом, бесподобный, вечный. Маги, которые смогли продвинуться к магу 4 ранга, были достойны этого титула. Более того, продолжительность их жизни сильно увеличивалась. Даже период в 1000 лет становился для них шуткой. Для обычных людей или даже низкоуровневых магов такая продолжительность жизни уже походила на бессмертие. На этом уровне маги уже могли контролировать разрушительные силы и, например, уничтожать горы и воспламенять моря. Против такого мага использовать даже огромное море обычных людей становилось бесполезно. Только один такой маг уже мог справиться с армией низкоуровневых магов. Это совершенно отличалось от идеи молниеносного отряда. Армии вооруженных магов в древние времена уже насчитывали десятки тысяч официальных магов, в том числе несколько десятков магов два ранга. Что касается капитанов и вице-капитанов, то маги, достигшие силы мага три ранга, занимали такие должности. Если бы молниеносный отряд имел бы такие стандарты, Лилин уже давно бы был мертв. Тем не менее маг утренней звезды мог лично уничтожить такую армию магов древности. Гаргамель, которого Лилин видел ранее, уже провел долгое время, находясь под печатью. Однако после освобождения он уже обладал силой мага 2 ранга. Сила, которой он обладал раньше, должна была, по крайней мере, достигать уровня мага утренней звезды. Честно говоря, такое существо могло убить Лилина одним пальцем. Если бы не несколько источников информации, подтвердившие уход Гаргамеля из этой области, Лилин никогда бы не посмел снова вернуться сюда. В районе, непосредственно близко расположенном к ночному городу, Лилин отдал несколько заданий своим слугам, прежде чем покинуть город. Используя методы чернокнижника 2 ранга, теперь он мог избежать обнаружения даже магом 2 ранга, не говоря уже об обычных охранниках, благодаря усилившейся мощи техники сокрытия духовной силы. Потратив несколько магических кристаллов, он смог легко заполучить нужную ему информацию. Все внимание южного побережья до сих пор сохранялось на секретном плане равнин Вечной реки. Что касается последних самых горячих новостей, то они, в основном, касались рождения нового мага 2 ранга, Лилина. Как человек, который уничтожил вход в секретный план и убил 2 магов 2 ранга, Лилин уже оказался под прицелом фракции темных и светлых магов. Даже уровень опасности, приписываемый ему, был высочайшего уровня. На южном побережье маг 2 ранга уже являлся силой, с которой приходилось считаться даже ректору Академии Бездонного Леса Костей, Силью. Если Лилин все еще был бы в Академии, он бы мог поучаствовать в перевыборах на место ректора. Хотя Лилин был разыскиваемым официально, многие организации уже тайно предложили ему должности, даже обещали обильные выгоды. Однако Лилин лишь усмехался над таким предложениями. Ресурсов, украденных им, хватало ему, как магу 2 ранга. Более того, из этого бардака невозможно просто так найти выход, и он не хотел снова ввязываться в такие проблемные вопросы. Помимо этой информации, другие новости, привлекшие его внимание, заключались в духовной чуме, буйствующей в западной части южного побережья. В нескольких королевствах обычных людей разрасталась очень странная болезнь. Люди, заразившиеся этой болезнью, не страдали от каких-либо симптомов. Симптомы заключались только в том, что на их лицах и груди возникало несколько крошечных черных пятен. Спустя 7 дней крошечные пятна увеличивались до огромных размеров, и больные умирали без единого звука. После небольшого расследования светлых магов, души пораженных болезнью бесследно исчезали. Что касается таких методов, они очень сильно походили на духовную чуму, ранее распространяемой сектой уничтожения древних духов. Это заболевание отличалось высоким уровнем заразности, и число жертв у обычных людей перевалило за 100 000. Даже Альянс Светлых Магов, сосредоточенный на секретном плане равнин Вечной Реки, послал в эти районы начальника следствия с силой мага 2 ранга. Самая полезная информация, которую они смогли заполучить, заключалась в том, что в районах, где уровень заражения был самым высоким, они обнаружили следы последователей секты уничтожения древних духов. Что касается их лидера, им был лично Гаргамель. Глава 271. Материализация. Хех. Он собирает души, чтобы восстановить свою силу. Лилин тут же догадался о сути поступков Гаргамеля. Гаргамель, сила которого ослабла с уровня мага утренней звезды, скорее всего, собирает большое количество душ людей, для того чтобы восстановить прежние силы. Как коллективное тело, которое слилось из бесчисленных душ мстительных духов, Гаргамелю не приходилось увеличивать свою силу посредством медитации, как другим магам. Все, что ему требовалось делать для повышения силы, просто поглощать души мстительных духов. Чем больше страха и мучения они переживали, тем быстрее он мог восстановить свои силы. И когда он соберет все необходимые ему души, Гаргамель восстановит могущество, которым уже когда-то обладал. Для южного побережья это станет катастрофой. Чтобы вернуть себе силы, Гаргамелю придется поглотить души примерно 30 миллионов обычных людей. Такое количество жизни эквивалентно почти трети всего населения на южном побережье. Темные и светлые маги определенно не смирятся с этим. Более того, никто не сможет точно сказать, чем займется Гаргамель, когда полностью восстановит свои силы. Лилин ухмыльнулся. Но какое это имеет отношение ко мне? Я оставлю эту головную боль соответствующим председателям магов Светлого и Темного Альянсов. Он не был святым, но и не похож на тех безумцев из семьи Бателли, которые якобы являлись защитниками этого мира. Благодаря своей памяти Лилин очень хорошо был знаком с маршрутом через заброшенный городок. Он направился в место, который когда-то являлся центром города, к двухэтажному деревянному дому. Это место находилось довольно далеко, и пыль и паутина покрывали всю поверхность внутренних стен. Выглядело все крайне неустойчиво и казалось, что даже легкого ветерка хватит, чтобы вся конструкция рухнула. Однако Лилин не обманулся внешним видом. Он поднял палец, на кончике которого сверкнуло белое свечение. Вен. Палец Лилина, казалось, вызвал какой-то резонанс, и повсюду заскользили скрытые руны, словно муравьи, к ногам Лилина. Так здесь все еще присутствует барьер, который скрывает эту область. Лилин был несколько ошеломлен. Вскоре он поднялся на второй этаж, туда, где висела масляная картина с изображением благородной дамы на нем. Здесь находился вход в секретный план, который ранее был уничтожен Лилином. Этот секретный план довольно маленький, и пространственный изолирующий барьер был не таким сильным. Если бы у этого барьера имелась сила, сопоставимая с барьером внутри секретного плана равнин Вечной Реки, то Гаргамель, скорее всего, до сих пор находился бы внутри. Лилин протянул правую руку и коснулся грубой черной поверхности стены. Здесь находился тонкий слой сероватого черного материала, на ощупь напоминающий зерно. Выражение лица Лилина стало очень серьезным. На стене, кроме его собственной, появилась дополнительная духовная сила. Эта духовная сила была чрезвычайно тонкая и не могла быть обнаружена, если маг не будет осторожным. Эта духовная сила вызвала у Лилину некоторое смутное чувство. Эта духовная сила переполнена злыми намерениями. Нет никаких сомнений, это остатки следов души Гаргамеля. Он уже вырвался. Хотя он и мог догадаться о побеге Гаргамеля из полученной информации, Лилин все же почувствовал, что расслабился, после подтверждения информации, что называется, из первых рук. Однако он, кажется, даже заложил сигнализирующий барьер. Хех, кажется, он заложен специально для меня. Лилин ухмыльнулся. Методы Гаргамеля очень трудно ощутить. Однако они были полезны только против обычных магов. Лилин же изначально мог заметить его благодаря Ичипу, не говоря уже о нынешнем Лилине, когда последний обладал силой чернокнижника 2 ранга. Теперь трюки Гаргамеля уже стали бесполезными против него. Кроме того, сила Лилина увеличилась, как на дрожжах, и Гаргамель установил этот барьер, основываясь на силе, которую он ощущал в Лилине в тот момент, когда впервые встретился с последним. Следовательно, мог возникнуть небольшой просчет. «Ичип, просканируй», — приказал Лилин. Вскоре перед Лилином появился сканирующий слой, видеть который мог только Лилин. Когда Лилин продвинулся до чернокнижника 2 ранга, Ичип также сильно увеличил свои возможности. Сканирование было завершено за одно мгновение. Обнаружена скрытая духовная сила, предположительно оставлена существом, сопоставимым с магом 2 ранга. Такой тип барьера приписывается древнему духовному барьеру второй формы. Анализируя, раздался голос Ичипа. В базе данных Ичипа содержалось огромное количество изображений и информации. Кроме того, когда Лилин заполучил контроль над штаб-квартирой садов 4 сезонов внутри секретного плана равнин Вечной Реки, он заполучил все содержащиеся внутри данные и сохранил их в базе данных Ичипа. Прямо сейчас можно было сказать, что Лилин является ученым, существование которого являлось крайней редкостью на всем южном побережье. Серебряная нить духовной силы уникально засияла и выпустила сильную и загадочную ауру. Она растянулась между бровями Лилина и закружилась в воздухе, прежде чем, извиваясь в форме руны, впечаталась в стену. Кача, словно что-то разрушилось, сигнализирующий барьер, оставленный Гаргамелем, был полностью уничтожен. С нынешней силой Лилина, силой чернокнижника 2 ранга, он мог с легкостью преодолеть такой барьер и не предупредить установившего его владельца. Материализация духовной силы определенно необычная способность. Уголки губ Лилина изогнулись в улыбке, когда он ощутил твердость и силу своей духовной силы. Маг 2 ранга определенно достигал большего могущества, чем маг 1 ранга. Между уровнями они не только могли улучшать собственное тело и получать различные виды силы, но и могли выбрать из нескольких путей специализации и продолжать развиваться в выбранной ими специализации. Тем не менее существовала одна способность, которой должен был овладеть каждый маг 2 ранга – материализация духовной силы. В процессе из воздуха с помощью различных духовных частиц должна материализовываться слабо различимая духовная сила. Этот тип материализации можно было выполнить только после того, как преобразование элементальной сущности достигало минимум 80% барьера. Материализованная духовная сила намного превосходила в мощи обычную духовную силу. Также эта способность являлась одним из требований для продвижения к магу 3 ранга. Чтобы прорваться к магу 3 ранга, магу требовалось достигнуть определенного количества духовной силы, а также овладеть способностью свободно ее материализовывать. Прямо сейчас Ли Лин достиг отправной точки в материализации духовной силы, но уже осознал преимущество использования такой духовной силы. Духовная сила по своей сути являлась катализатором для заклинаний. После увеличения силы за счет использования модели заклинания и преобразования она будет черпать силы из витающих в воздухе энергетических частиц. Прямо сейчас духовная сила действовала в роли катализатора. Независимо от того, какое заклинание будет произнесено, его сила будет увеличена. Поэтому сила заклинания 1 ранга, произнесенного магом 2 ранга, намного превосходит такое же заклинание, выпущенное магом 1 ранга. К счастью, я подготовился к преодолению барьера секретного плана. Вытеснив духовную силу Гаргамеля, Лилин взглянул на уже разрушенный проход и оценил окружение, прежде чем начал доставать различные материалы из своего кожаного мешочка. Спустя несколько грабежей и вымогательств, Лилин собрал огромный запас ресурсов и даже собрал ресурсы, оставленные после себя магами 2 ранга. Надежный мешочек на его груди был почти заполнен различными материалами, поэтому создание различных формаций заклинаний перестало быть для него проблемой. Движения Лилина были чрезвычайно быстрыми и точными, когда он вынимал все новые различные разноцветные камни и другие странные предметы, складывая их на пол. Он также использовал серебряный порошок, чтобы вычертить треугольный магический символ на полу. Шуа, шуа, шуа. Правая рука Лилина превратилась в коготь, и он выдолбил несколько мест внутри формации и благодаря этому сформировал необходимую ему форму. Вскоре он разбил драгоценные камни на полу левой рукой. Кача. Всплывающие световые слова медленно распространились из энергетических узлов драгоценных камней и, подобно воде, медленно заполнили границы формации. Казалось, будто формация ожила и начала сильно дрожать, испуская лучи света. Большое количество искажений начало появляться в воздухе над формацией. Крошечные сгустки красного цвета мерцали словно светлячки, мелькая в этих искажениях. Теперь нужно локализовать положение секретного плана. Лилин закрыл глаза и вспомнил, что, когда он последний раз находился внутри секретного плана секты уничтожения древних духов, то начал искать знакомую ауру внутри искажений в воздухе. Различные красные пятнышки в воздухе продолжали мерцать. Если Лилин выбрал бы неправильно, то тут же потерялся бы в пространственном хаосе и его разорвало бы в клочья. В этот момент появилось темно-красное свечение и в нем ощущалась аура душ, хорошо знакомая Лилину. Лилин торжественно открыл глаза и в его зрачках вспыхнул серебряный свет. Здесь, меч Мемфиса. Лилин поднял руку, сжал кулак и опустил его вниз. С мерцанием света в его руке появился прозрачный длинный меч. Этот тонкий меч устремился точно в темно-красное свечение. Кача. Удар полетел так же быстро, словно летела молния, и очень скоро темно-красное свечение взорвалось, превратившись в туннель черного цвета. Без малейшего колебания Лилин направился к нему. Спустя мгновение Лилин снова оказался внутри секретного плана секты уничтожения древних духов. Ву. Лилин потер свой подбородок и произнес: открыть изоляционный пространственный проход действительно очень хлопотно. В самом деле, определить местонахождение в пространственном хаосе чрезвычайно трудная задача. Вскоре он огляделся. Лилин оказался не очень далеко от входа, в который входил раньше, и сейчас все еще помнил кое-что об этом месте. Тем не менее, то, чем проход отличался от своего прежнего образа, заключалось в том, что казалось, будто здесь прошел ураган со степенью опасности в 10 баллов. Окрестности находились в руинах. Похоже, что Гаргамель действительно бушевал здесь. Надеюсь, что формация телепортационного заклинания все еще в порядке, подумал Лилин, прежде чем сесть, скрестив ноги на полу. ХССССС. Плотный черный туман распространился из его тела и превратился в большое количество маленьких черных змей с красными глазами. «Идите вперед», – прошептал Лилин. Получив команду, бесчисленные черные змейки начали ползать по окрестностям. Что касается Лилина, он закрыл глаза и использовал свою духовную силу, начав ощущать все, что видели глаза змей внутри секретного плана. Поскольку у него имелась карта секретного плана, которую он уже ранее записывал, на этот раз поиски продвигались намного проще. Глава 272. Ремонт. Ранее, на вершине горы Белых Костей, где был запечатан Гаргамель, Лилин уже сделал карту. Позже он узнал, что эта карта оказалась главной картой секты уничтожения древних духов, и она сыграла большую роль во время его побега. Теперь ему требовалось исследовать эту область и сравнить с его картой. Время медленно проходило, и состояние секретного плана, наконец, предстало перед Лилином. Секретный план секты уничтожения древних духов в значительной степени был разрушен. Мало того, что внутри него перестали функционировать различные механизмы, Лилин не смог найти ни одного неповрежденного здания. Казалось, будто Гаргамель, оставшись внутри, искал способ успокоиться. Вся гора белых костей и все материалы в лаборатории исчезли. Исчезли даже кабинеты, наполненные информацией, и становилось очевидно, что Гаргамель обыскал этот район. Маленькая черная змея, контролируемая Лилином, приблизилась к серебряному проходу, предназначенному для аварийного использования. Металл хорошо сохранился и, казалось, излучал сильную ауру, которая могла подавить духов. Однако, здесь лежало несколько больших камней, которые мешали пройти. Черная змея с легкостью проскользнула сквозь щели между камнями и приползла к тому месту, где Лилин в тот раз нашел тайную комнату. Грохот. После нажатия на специальное место, стены медленно разошлись в стороны, открывая проход в комнату. Эта комната была очень маленькой. В ее центре находилась черная формация заклинания, окруженная четырьмя каменными столбами. Рядом с одним из столбов и находились останки мага. Сси. Маленькая черная змейка проползла вокруг черной формации и вдруг зашипела. Черное пламя загорелось на поверхности ее чешуек. Пламя становилось все более интенсивным, постепенно образуя дверной проем, со сложными пространственными рунами на его проеме. Это здесь. Лилин вышел из-за пламени и, увидев, что формация не повреждена, вздохнул с удовлетворением. И чип. Просканируя формацию телепортационного заклинания, Лилин сжал свои виски и голубой свет, который мог видеть только он, начал охватывать всю формацию. Бип. Сканирование завершено. Исправность формации составляет 98,7%. Присутствует недостаток энергии. Поспешно ответил Ичип. Сравнивая с прошлой проверкой в 98,8%, она немного износилась. Похоже, что площадь разрушений, возникших из-за Гаргамеля, стали довольно существенными, поскольку они даже затронули это место. Лилин почесал подбородок и приказал, основываясь на полученной мною информации, начни тесты и смоделируй ситуацию, с помощью которой я смогу восстановить формацию. Во время своего предыдущего исследования, Лилин заполучил дневник мага, в котором записывалась информация о активации формации. С дополнительной информацией, которую он позже собрал, он узнал о полной технике формирования древних телепортаций. Исправить это маленькое несовершенство не самая трудная задача. На основе расчетов и чипа, формация должна была быть заполнена энергией на 97% для простой активации, однако в таком случае проблемы были неизбежны. Лилин не собирался ничем рисковать, когда дело касалось этой формации для телепортации на далекое расстояние. Будь пространственные искажения или же взрывы пространственных элементальных частиц, все могло привести к его смерти, не оставив после себя никаких следов. Он не хотел умирать из-за какого-то несчастного случая. Бип. Отсканирована незавершенная часть. Начинаю процесс смоделирования завершения совместно с указаниями и чипа. Лилин ощущал, словно оказался прямо посреди формации. Его пальцы двигались словно хирургический скальпель, когда он исправлял формацию телепортационного заклинания. Руны, вырезанные на формации, оказались чрезвычайно сложными и странными. Они были в 10 раз меньше, чем прядь волос, и Лилин не был уверен, что он сможет за одну попытку исправить их все. Однако благодаря ичипу каждое его движение было наполнено грацией и изяществом. Менее чем через час он уже завершил восстановление нескольких неполных областей. Вен. Синий свет исчез, и Лилин вернулся в норму. Ощущение, которое он только что испытал, задержалось в его голове. Телепортационное заклинание перед ним продолжало сохранять свой первозданный вид без каких-либо признаков изменения. Моделируемые эксперименты и чипа становятся все более ясными. Во время движения рука Лилина вспыхнула, и его пальцы начали формировать всевозможные символы и жесты. Он использовал методы, которыми он обычно пользовался для исправления формации заклинаний. Всевозможные сложные и глубокие знаки были безупречно сделаны руками, словно они практиковались бесчисленное количество раз. Такое уникальное ощущение, оно даже перенеслось в мою мышечную память. Увидев, что символы выполнены очень плавно, несмотря на то, что он попробовал всего один раз, но казалось, будто Лилин тренировался на протяжении десятилетий. На его лице промелькнула вспышка страха. Лилин сразу подумал о других областях, которые оказались бы полезны для него. Например, тренировка в заклинаниях 2 ранга. Хотя он и использовал ичип для того, чтобы тот помогал ему в использовании моделей заклинаний, его движения все еще были жесткими и роботизированными, точно так же, как и маги, которые только начали с чем-то тренироваться. Но эта ситуация была иной. Если он использовал симуляцию ичипа, то его манипуляции с моделями заклинаний достигали совершенно нового уровня. Хотя это было всего лишь небольшое моделирование, Лилин теперь обладал достаточно глубокими познаниями относительно формации телепортационного заклинания. Хотя он, возможно, не сможет его настроить, просто обслуживать его не станет для него проблемой. Лилин приблизился к одной из сторон формации. «Спасибо вам за вашу формацию телепортационного заклинания, лорд маг». Сперва он отправился к останкам скелета мага и поклонился ему. Затем сверху опустилась большая черная рука и подхватила скелет. Бум! Огромная яма была вырыта рукой, и скелет был помещен внутрь. Почва и камни упали вниз, и это место стало небольшой могилой. Область достаточно уродлива, поэтому это единственный способ хоть как-то похоронить вас. Лилин вздохнул и подошел к формации. Рука Наза, третья формация. Лилин прочертил образец заклинания. Из кончика пальцев вырвались серебряные нити и переплетались между собой вдоль поверхности формации заклинания. 2 часами позже, телепортационная формация была полностью восстановлена до первоначального состояния, словно она оставалась новой. Лилин исправил не только несколько поврежденных частей, но и улучшил несколько первоначально нарисованных рун, благодаря ичипу. Лилин посмотрел на поверхность этой новой формации, и его дыхание стало немного грубым. Теперь самый важный шаг. И он заключается в проверке, работает ли это заклинание. Кожаный мешочек на талии сам по себе открылся, и черный кристалл вылетел и упал в энергетический паз внутри формации телепортационного заклинания. Внутри этого кристалла содержалась чистая тьма, посреди которой пылали искажения черного пламени. Это была чистая эссенция магических кристаллов, которую он раньше очистил. Его расходы составили более 1000 магических хрустальных карт, что означало, что он потратил более 10 миллионов магических кристаллов. Хотя древняя формация телепортационного заклинания могла отправить мага очень далеко, энергия, необходимая для активации, также была огромна. Если бы не недавние успехи Лилина в вымогательстве и грабеже, ему стало бы проблематично собрать такое количество магических кристаллов. Грохот. После того, как эссенция магических кристаллов была помещена внутрь, из формации раздался гул. Мистические магические руны засветились, и яркие лучи осветили каждый уголок формации. Кача, кача, кача, кача. Нити чистой энергии извлекали из магического кристалла формации и заклинания и вливались в древние заклинания. Из нижней части каменных столбов начали изливаться кольца света и распространять по всей конструкции к вершинам колонн, пока на вершинах вдруг не взорвалась энергия, открывая взору отверстие. Пронзительный свет вырвался из вершин колонны и образовал 4 разноцветных пучка света, парившие над вершинами колонн. Землисто-коричневый, огненно-красный, небесно-зеленый и голубой шары света начали молча появляться в воздухе. Ох, это сила! В этих парящих в воздухе шарах света Лилин ощутил знакомую энергию. Это же, земля, огонь, ветер и вода. Лилин был ошеломлен, так как тут же признал природу энергии этих шаров света. Он коснулся подбородка и глубоко задумался. В нескольких древних школах существовала мысль, что элементы земли, ветра, огня и воды составляют основу мира. По общему мнению, секта уничтожения древних духов также придерживалась этой мысли. Активация. Громко воскликнул Лилин на языке, которым никогда раньше не пользовался, и слова которого были наполнены загадочной древней аурой. Он говорил на турианском языке, который использовала секта уничтожения древних духов. Записав информацию о нем с помощью ичипа, Лилин с легкостью освоил этот язык. Вен, вен. 4 энергетических шара постоянно дрожали, и разнообразные лучи света распространялись от шаров, сходясь в центре формации телепортационного заклинания. Кача, как будто пространство разделилось на 2 части, и словно спустилась молния, в воздухе над Лилином появились большие пространственные искажения и превратились в глухую дыру. Теперь телепортация работает. Лилин тут же придумал план резервного копирования. Независимо от того, Понадобится ли в будущем ему это заклинание телепортации, оно останется способом эвакуации, если ему вдруг понадобится сбежать. Должен ли я уйти? В его сознании тут же мелькнула соблазнительная мысль, но в тот же момент он беспощадно подавил ее. Основываясь на своих догадках и оценке Ичипа в отношении пространства, заклинания вроде этого потребляли огромное количество энергии из магических кристаллов, но как только через него проходит живой объект, требуемой энергии бы хватило, чтобы извлечь и поглотить всю энергию из эссенции магического кристалла. Лилин все еще не знала ситуации на другом конце, куда перенесет его телепорт, и, естественно, не хотел рисковать. Кроме того, магический кристалл, энергия которого истощится во время перехода, скорее всего, уничтожит сердце Лилина. Не зная, куда он попадет на том конце телепорта, Лилин не мог сказать, сможет ли он благополучно вернуться. Что если это билет в один конец? Нет, духовная сила не может проникнуть через телепорт, и заклинания обнаружения бесполезны. Должен быть другой путь. Глава 273. Железные двери Брабблс. После этого Лилин использовал всевозможные методы, но так и не смог выяснить, что скрывается на том конце пути. Его духовная сила все еще не могла видеть сквозь пространство, и каждое заклинание обнаружения, использованное магами, создавалось духовной силой, поэтому все его идеи не сработали. Последний раз внимательно взглянув на тоннель, Лилин крайне неохотно деактивировал заклинание «Ка-Ча». Магический каменный кристалл в углублении формации заклинания тут же переместился в руку Лилина, а различные лучи света, испускаемые им, стали тусклее. Хмм, 10% его энергии пропало. Лилин немного нахмурился, ощутив, сколько сил утратил магический кристалл. Это походило на утрату около 1 миллиона магических кристаллов за короткий промежуток времени. Кроме того, Лилин не отправлял живого существа через проход, а просто исследовал его с помощью своей духовной силы. В противном случае магический каменный кристалл просто бы истощил всю свою энергию. В таком случае я должен использовать что-то вроде марионетки или духовного раба, который будет двигаться сам по себе, чтобы он смог проверить, прежде чем я призову его обратно. Лилин потер свой подбородок. Следуя этой мысли, он больше не собирался покидать секретный план секты уничтожения древних духов. Когда он уходил, то целенаправленно настроил формацию у входа внутрь этого пространства, чтобы восстановить все как прежде, настолько, насколько это возможно. Несмотря на то, что он мог по различным признакам определить, прорвется ли Гаргамель внутрь через аварийный выход, Лилин совершенно не хотел рисковать. С помощью дотошных расчетов и чипа, даже если Гаргамель лично прибудет сюда, он ничего не смог бы обнаружить. Это означало, что его безопасность сильно возросла. Заложив формацию, Лилин покинул это место. Железные двери Брабблс, расположенные в дальней части южного побережья, являлись крупным масштабным рынком для магов. Причина, по которой это место имело такое название, была связана с железной дверью, полностью покрытой шипастыми чертополохами. За ними располагался секретный план среднего размера. На южном побережье секретные планы в основном контролировались крупными организациями магов, а этот рынок контролировался организацией странствующих магов, называемой «Железная корона». Так как темные и светлые маги открыто и тайно подавляли друг друга, и испытав это давление бесчисленное количество раз, многие странствующие маги, наконец, решили восстать против основных альянсов этих магов. Эта организация, «Железная корона», являлась организацией, сформированной из странствующих магов. В этой области сгруппировались многочисленные странствующие маги, и они же взяли на себя ответственность за близлежащие регионы и даже контролировали секретный план среднего размера. Несмотря на то, что секретный план среднего размера не мог сравниться с пространством большого размера, как у садов четырех сезонов, но он все еще оставался чрезвычайно редким и очень ценным. Существование железной короны являлось своего рода горящим факелом в темноте. Они привлекали различных странствующих магов и помощников из разных земель южного побережья и благодаря этому методу постепенно расширялись. Однако только до нынешнего момента, так как они являлись альянсом магов и занимались контролем посредством заключения соглашений, железная корона всегда оставалась слабее, чем основные альянсы магов. Когда они имели дело с внешним миром, они всегда сохраняли нейтральную позицию. Более того, они только недавно развились до своего нынешнего состояния и обладали силой немногим больше, чем Академия Бездонного Леса Костей. Более того, такая организация темных магов, как Академия Бездонного Леса Костей, оценивалась как организация всего лишь среднего уровня. Также было неизвестно, о чем думают высшие эшелоны светлых и темных магов. Возможно, они просто не были заинтересованы в этом участке земли и просто позволяли Железной Короне продолжать свое существование. Со временем это место превратилось в огромный рынок для магов. Поскольку странствующие маги сохраняли нейтралитет, это место стало независимым свободным рынком на южном побережье. Независимо от того, светлый или же темный маг, посторонний или же маг из Альянса, каждый обладал правом на свободный проход в этот рынок. Поскольку Железная Корона наблюдала за этим районом, безопасность можно было бы назвать высокой, поскольку не происходило никаких громких инцидентов, которые могли быстро и сильно понизить репутацию. Лилин поднялся на вершину горы и восторженным взглядом оглядывал неукрепленный город посреди плоской равнины, раскинувшийся у подножия. Это и есть железные двери Брабус, их размер сравним с ночным городом. Он воспользовался высотой и осмотрел весь район. Он мог видеть плоские вершины и большую инфраструктуру, собранную вместе в этом районе. Сверху казалось, будто этот город представляет собой паутину. Более того, то, что еще сильнее поразило его, заключалось в том, что у представшего взору города не имелось каких-либо укрепленных стен или стражников. Лилин видел, как различные маги въезжали внутрь на различных транспортных средствах со всех направлений. Лилин не ощущал подобной атмосферы, когда жил в ночном городе. Когда Железная Корона только основалась, она родилась из крови и пламени. Первоначально в этом месте появилось 13 странствующих магов, чьи руки покрывались кровью светлых и темных магов, и они создали это место, место, в котором странствующие маги. Лилин вздохнул, надел шляпу и направился к городу железных дверей Брабус. Особенность города заключалась в отсутствии явных границ. Войдя на территорию железных дверей Брабус, Лилин увидел различные виды и типы прилавков на обочине. Эти прилавки были раскрыты странствующими магами. Лилин также смог разглядеть помощников, магов и даже людей, которые трудились над прилавками. Похоже, это место не уступает ночному городу. Интересно, смогу ли я здесь найти необходимые мне материалы, подумал про себя Лилин. Его мотивы в посещении этого города заключались в сборе информации, закупке ингредиентов, которые он использовал чаще всего, а также он хотел снова испытать свою удачу и найти модели заклинания обнаружения. Невозможно просто так найти подобные заклинания, поэтому он решил купить нескольких марионеток и духовных рабов для исследования прохода. Хаймэм, Лилин гулял и бесцельно оглядывался вокруг, но вдруг его взгляд сосредоточился. На одной из сторон главной дороги собралась группа магов, и, похоже, они смотрели на какую-то форму общественного оповещения. На огромной черной стене высвечивались различные изображения и слова, которые могли видеть многие маги с расстояния сотни метров. Слова сияли кроваво-красным, и большими буквами образовывался заголовок «Список розыска». Ниже появлялись портреты магов и их уровни опасности, а также щедрые награды за их поимку. Лилин раньше видел такие оповещатели в ночном городе, но здесь его имя располагалось на самой вершине списка и помечалось как невероятно опасный. Доблестные достижения во время его жизни расписывались, в том числе и тот факт, что он убил двух магов два ранга. Что еще сильнее поразило Лилина, так это то, что в настоящее время он находится в розыске, и его портрет переместился в другое место, а на его прежнем месте показался другой портрет. Похоже, что пока я пропадал, на южном побережье произошли некоторые крупные события. Лилину стало немного интересно, поэтому он направился вперед, чтобы разглядеть, что же за слова вырисовывались на табло. На южном побережье большинство разыскиваемых людей являлись людьми, которые собирали души, так же, как и темные маги, которые совершали преступления, включающие уничтожение городов и стран. Маг два ранга считался великой силой, которая могла контролировать некоторую область на южном побережье. В течение последних нескольких сотен лет не появлялось никаких новостей о таком розыске. Магов два ранга, находившихся в розыске, было немного, и не появлялось никаких известий, чтобы последние допускали ошибки и их ловили. Кроме того, за эти несколько коротких месяцев на табло неожиданно появилось сразу два мага два ранга, мгновенно привлекая внимание большинства зевак. Человек, портрет которого заменил Лилина, тоже оказался магом два ранга. Лилин протиснулся в первые ряды, чтобы прочитать информацию об этом маге. Фарен Алистер, маг 2 ранга. Титул. Одинокий волк. Преступление. Во время разведки он убил защитника деревьев Аликена из той же фракции, в результате чего были уничтожены 3 отряда армии светлых магов и потеряно огромное количество ресурсов из секретного плана равнин Вечной Реки, которые в итоге украли. Уровень опасности чрезвычайно высокий. Если у кого-нибудь имеются сведения о его местонахождении, и он или она сообщит об этом одному из членов ближайшего альянса светлых магов, то получит вознаграждение в 1 000 000 магических кристаллов. Убив цель, получите награду в 1 миллиард магических кристаллов или награды ресурсами в эквивалентном количестве. Изображение Алистера оказалось юношей со спутанными светло-золотистыми волосами. В его глазах было заметно пламя мудрости, которую он накопил с течением времени. Став официальным магом, они могли пойти на операцию и изменять свою внешность. Маги 2 ранга могли изменять свою внешность еще глубже. Так как Алистер смог убить 2 магов 2 ранга, он определенно находился на уровне мага 2 ранга. В конце концов, он определенно не был молодым, потому что не каждый мог оказаться таким извращенным, как Лилин, который смог стать магом 2 ранга еще до 40 лет. На самом деле, когда он прорвался к магу 2 ранга, все маги на южном побережье уже рассматривали его как несравненного гения. Согласно тому, что говорила Академия Бездонного Леса Костей, они сожалели о своем первоначальном решении. Однако, там имелось 3 мага 2 ранга. Они, кажется, являлись магами-охранниками Альянса Светлых Магов внутри секретного плана равнин Вечной Реки. Похоже, что внутри снова произошло что-то важное. Лилин потер подбородок, поскольку его чрезвычайно сильно интересовали события, произошедшие внутри секретного плана равнин Вечной Реки. Он являлся очень большим и непрерывно обеспечивал приток ценных ресурсов. Этот секретный план не являлся тем, чем могла бы единолично владеть или создать какая-то организация на южном побережье. Согласно гипотезе Лилина, те, кто его основал, должны были являться организациями, в которые входили маги Утренней Звезды. Кроме того, внутри секретного плана все еще имелось множество областей, которые только предстояло исследовать. Неизвестно, какая именно организация смогла создать такой секретный план. В настоящее время никто из светлых и темных магов не мог дать точный ответ. Исходя из обстоятельств, которые заставили обычных магов нападать и убивать друг друга, включая высокие награды, которые были предоставлены Альянсом Светлых Магов, должен был произойти замечательный инцидент в секретном плане равнин Вечной Реки. Губы Лилина изогнулись странной улыбкой. Когда он вернулся обратно в толпу, то снова надел шляпу. Спустя некоторое время, когда он потратил большое количество магических кристаллов, Лилин, наконец, получил ответ, который уже давно хотел услышать. Глава 274. Сбор информации. Важное сокровище. Что это? В настоящее время Лилин изменил свою внешность и стал мужчиной средних лет. Когда он пристально вглядывался в фигуру человека, полностью сотканную из черного тумана, на его лице всплыло недовольство. Мы тоже не знаем, но оно определенно чрезвычайно ценно и должно быть очень заманчивым для магов 2 ранга. Увидев это сокровище, Алистер без каких-либо сомнений предал Альянс Светлых Магов и сплел интриги против Алекса и Джуны, а затем похитил его. Голос человека, окруженного черным туманом, был очень хриплым, и его тело, казалось, могло исчезнуть в любой момент. «Хорошо. Последний вопрос. Где он сейчас?» – тяжко вздохнул и спросил Лилин. «Я не уверен. Похоже, что кто-то недавно находил его следы в ночном городе. Мы догадываемся, куда он направляется. Он, вероятнее всего, убегает в бесконечный океан». Услышав такой ответ, Лилин покачал головой. Бесконечный океан находился в восточной стороне от ночного города и в прямой противоположности от расположения железных дверей Брабус. Даже если он сейчас будет преследовать его, он не успеет. Кроме того, чтобы отправить большое количество людей только для проверки новости, в подлинности которой он не был уверен, нужно было сильно потратиться, а это просто не стоило того. Позади Алистера определенно стояло множество магов. Даже ходили слухи о маге 3 ранга, и Лилин не собирался участвовать в его поимке. Он и сам был разыскиваемым беглецом. «У тебя есть еще какие-либо вопросы?» – спросила фигура в тумане. «Нет», – Лилин встал, намереваясь покинуть комнату. Ляск. Большая дверь загремела и комната погрузилась во тьму, а фигура в тумане постепенно рассеялась. «Уважаемый клиент, В общей сложности вы задали два вопроса уровней 4А и 3В. Общая стоимость составит. В тот момент, когда Лилин собирался уйти, размахивая чарующими бедрами, появилась женщина в откровенной одежде. Выглядела она как владелица борделя. Пара больших грудей почти прижалась к груди Лилина. Хорошо, я понимаю, Лилин, казалось, провоцировал ее, когда улыбнулся и бросил мешочек с золотыми монетами, который по длинной дуге приземлился в аккурат в ложбинку между большими грудями женщины, заставляя ее игриво надуться. Отвергнув ее намерение и попытки заставить его остаться, Лилин поспешно вышел. Хуалала. Кирпичи по обеим сторонам двери сдвинулись, открыв изолированный грязный проход. Вдалеке слышались разговоры магов. Лилин обернулся и обнаружил, что дверь позади него уже бесследно исчезла. Позади него виднелась обычная стена и место, куда он изначально вошел, теперь выглядело по-другому. Организации магов, которые вживую продавали информацию, прекрасно разбирались в методах своего сокрытия. Лилин мог гарантировать, что он побывал в одном из немногих входов в их организацию, и невозможно было выяснить, где среди этих входов находится их штаб. Даже с этой женщиной нелегко было вести дела. Лилин потер виски пальцами и вышел наружу с улыбкой на лице. Когда Лилин ушел, в месте, где происходил обмен информацией, женщина рухнула на диван, открывая ее волнующие изгибы, а выражение ее лица резко изменилось. В то же самое время, мощная духовная сила, не проигрывающая таковой магу на пике один ранга, постепенно наполнила комнату. Эта женщина в действительности обладала силой мага на пике один ранга. Даже на всем южном побережье этой силы бы хватило, чтобы внушить страх или запугать любого. Однако сейчас по ее спине катился холодный пот. Как ужасающе! Эта духовная сила, женщина похлопала себя по груди, страх все еще переполнял ее сердце. Он определенно является могущественным магом два ранга. Почему он здесь? Ранее она смогла ощутить, что Лилин обследовал ее своей духовной силой, и в действительности, если бы Лилин не сдерживался, она определенно оказалась бы в жалком состоянии. Привлекательная женщина некоторое время пролежала на диване, и мысли быстро пробегали в ее голове. Внезапно выражение ее лица изменилось. Может ли так случиться, что он оказался здесь, потому что тоже получил эту информацию? Она тут же побледнела и пробормотала: «Здесь все труднее и труднее заниматься бизнесом. Это нехорошо. Мне нужно как можно скорее уйти отсюда. Такие вещи случаются каждые 2-3 дня. Я не могу больше этого терпеть». Лилин уже находился в другом месте, когда также вспомнил об этом. Строго говоря, этот вопрос прямо относился к нему. Когда он уничтожил один из входов в секретный план, словно какой-то механизм пришел в движение, что привело к таинственным изменениям внутри секретного плана равнин Вечной Реки. В самом центре секретного плана внезапно возникли огромные руины. Вне себя от радости от обретения неожиданной удачи светлые и темные маги начали битву, и спустя долгое время договорились и совместно начали исследовать это место. Светлые и темные маги приложили огромные усилия во время своих исследований. В этом месте имелись останки мага, который создал этот секретный план. Если бы появилась возможность заполучить такое наследие, то кто бы не рискнул своей жизнью. Светлые и темные маги немедленно отправили свою элиту и команды, которыми руководили маги, по крайней мере, два ранга, и которые вошли в руины. Во время этих исследований Алистер, Алекс и три команды Джуны работали сообща и уже преодолели множество трудностей. Казалось, будто они заполучили невероятный предмет. Это сокровище, скорее всего, оказывало потрясающий эффект на мага два ранга. Поэтому Алистер решил предать своих товарищей, чтобы заполучить этот предмет, и, потихоньку разобравшись с Алексом и Джуной, он подменил сокровище и сбежал. Получив эту новость, темные маги тут же атаковали, и это серьезно отразилось на светлых магах. Мало того, что маги два ранга погибли, даже отряд, охраняющий территорию за пределами руин, подвергся нападению. Темные маги уничтожили, по крайней мере, три отряда светлых магов. С тех пор темные и светлые маги на южном побережье находились в напряженной ситуации. Хотя раньше светлые маги имели преимущество, оно не было настолько серьезным, чтобы темные маги ощущали себя полностью беспомощными. Разница в их силе не была существенно большой. Теперь, включая Алистера, альянс светлых магов в общей сумме потерял 4 магов 2 ранга. Это определенно сказалось на соотношении сил между двумя фракциями. Хотя с точки зрения магов 3 ранга и не имелось потерь, темные маги начинали проявлять беспокойство. Конечно, Все это не имело никакого отношения к Лилину. Больше всего его привлекало таинственное сокровище. Что же смогло заставить мага два ранга предать свою фракцию и даже заставить его пойти против своих товарищей? Следы красного цвета появились в глазах Лилина, и казалось, словно внутри него раздался крик: «Схвати, забери, вырви это сокровище!» Желание, что он ощутил в глубине своих костей, вторглось в разум Лилина. «Хаэм, это странно. Когда я успел стать таким иррациональным?» Выражение лица Лилина тут же изменилось, и он мрачно посмотрел на кристаллу на запястье. Кристалл на его запястье в настоящий момент испускал красное свечение, и казалось, словно из него вот-вот потечет свежая кровь. Ситуация усугубляется. Его глаза сверкнули, и, достав зелье, юноша выпил его. Глоть, глоть. Большое количество жидкости, от которой исходил лекарственный аромат, полилось в его горло, и лицо Лилина, наконец, успокоилось. Со временем лучи из красного кристалла потускнели, и он снова превратился в прозрачный и бесцветный кристалл. Дела становятся все более серьезными. Лилин держался за кристалл, и выражение его лица приняло серьезный вид. Выпив приготовленное зелье, Лилин ощутил, как его дух успокоился, и недавно пережитый им импульс исчез. С последствиями становления чернокнижником действительно хлопотно разбираться. Лилин нахмурился. После того, как его сердце изменилось, и он полностью слился с родословной гигантской кимоинской змеей, парень ощутил, что сильные эмоции, вызванные кровью и подавляемые благодаря этому зелью безмятежности, теперь начали периодически пробуждаться. После того, как он продвинулся до чернокнижника два ранга, ситуация становилась все более сложной. Сейчас Лилину не оставалось ничего другого, кроме как создать на запястье проект заклинания раннего предупреждения о таких ситуациях. Этот предупреждающий бесцветный кристалл Лилин сделал лично. Моменты, вызванные проявлением его родословной, начинали влиять на его рациональность, и в эти моменты кристалл на его запястье начинал светиться кроваво-красным светом. Чем серьезнее становилась проблема, тем пронзительнее светился кристалл. Сейчас у Лилина не имелось другого выбора, кроме как готовить зелья безмятежности и все время держать их под рукой, периодически немного отпивая, чтобы не допустить влияния эмоций на свой разум. В конце концов, для того чтобы он мог продолжать совершенствовать, ему с одной стороны требовался и чип, а с другой – ясный разум. Если он потеряет один из этих факторов, независимо от того, насколько сильным он станет, все окончится трагедией. Чернокнижники в древние времена определенно испытывали проблемы из-за этих эмоциональных вспышек. Хотя великий маг Серхельм и придумал зелье безмятежности, оно могло устранять симптомы, но не причину заболевания. «Мне необходимо найти способ, который поможет надолго справиться с этим». Лилин выглядел мрачным. «Что касается Алистера, мне ни о чем тут думать. Кроме того, он очень далеко». Ощутив, что его разум снова прояснился, Лилин потер подбородок. «Конечно, если он не настолько ослеп, чтобы обидеть меня, тогда дело примет совершенно другой оборот». Додумав до этого момента, Лилин снова накинул капюшон и покинул эту пустующую аллею. Спустя несколько часов Лилин вышел из большого здания, построенного из золота и серебра, и беспомощно огляделся. Позади него стоял маг, который, казалось, и являлся владельцем этого здания, и смотрел, как Лилин уходит, приняв извиняющийся внешний вид. Здесь находился один из трех крупнейших торговых районов в городе Железных Дверей Браблс, и Лилин только что приобрел здесь несколько предметов. Жаль, что помимо пополнения часто используемых им ингредиентов, Лилин не смог отыскать ни одной модели заклинания обнаружения, действующего на большом расстоянии. Что касается метода решения проблемы с его взбудораженными эмоциями родословной чернокнижника, Лилин даже не спрашивал об этом.